Она встала и направилась в комнату двойняшек. И застала их всех там, даже Мэтта, грустно сидящего на полу. «Какая маленькая комната!» Она огляделась. Ее комната была вдвое больше этой. Вал и Джесс ничего не ответили, но обернулись, увидев в дверях Питера. «Да уж!» Но это только напомнило ему, как Мел говорила, что двойняшки никогда в жизни не жили в одной комнате. А здесь их, как сирот, затолкнули в крошечную комнату. Может быть, все, что она говорила, правда? По крайней мере, большая часть, — сказал он себе. Не все, конечно, но достаточно, чтобы он мог просто отмахнуться от ее слов. «Двухместный номер?» — спросил администратор мотеля в Кармале. «Нет», — она устало улыбнулась, — «меня устроит одноместный». Он с сожалением посмотрел на нее. Приезжие всегда так говорили. А потом какой-нибудь парень и двое детей влетали в номер, думая, что он их не заметил. И, вероятно, у них еще и слюнявая огромная собака. Но на этот раз он ошибся. Она достала из машины небольшую дорожную сумку, вошла в номер, закрыла дверь и легла на кровать, даже не осмотревшись. Оранжево-виниловый номер был почти таким же, как и в прошлую ночь. И, едва коснувшись подушки, Мел тут же уснула в полном изнеможении. «Доктор Галлам?» — позвала медсестра. «Да». Он сидел в боксе с кипой истории болезни, радуясь, что в то утро у них было всего два шунтирования. «Что-нибудь случилось?» Она испугалась. Он был великим человеком, и если она совершила ошибку, то ей не сносить головы. Но он только взглянул на нее и отрицательно покачал головой, устало улыбнувшись. «Все в порядке. Как там Ирис Ли? Появилась ли какая-нибудь реакция на медикаменты?» «Пока нет. Ее прооперировали 2 недели назад, и, казалось, все идет хорошо, но у Питера были сомнения, и он уже несколько дней ожидал худшего. Но на этот раз Мел не будет рядом с ним. Он остался один. Питер чувствовал себя более одиноким, чем после смерти Анны. «Джесс?» «Да». Вал лежала на постели после школы, а Джесси сидела за письменным столом в их комнате. «У тебя появляется когда-нибудь желание вернуться в Нью-Йорк?» «Конечно». Она обернулась и посмотрела на сестру. «Часто. В этом нет ничего странного. Мы так долго жили там. Как ты полагаешь, мама поехала туда?» Она весь день думала об этом. «Не знаю. Возможно, она даже в Лос-Анджелесе. И не звонит нам?» — ужаснулась Вал. А Джесси улыбнулась. «А ты бы позвонила, если бы оказалась на ее месте?» Вал покачала головой. «Думаю, нет. И я бы не позвонила». Затем она, слегка вздохнув, посмотрела в окно. «Я считаю, во всем виновата она, Вал. Во всем. Она сама все решила. Обычно она всегда советовалась с нами, но на этот раз она поступила по-своему». «Она, вероятно, считала, что поступает правильно», — печально произнесла Вал. И Джесс кивнула, глядя на сестру. «Это действительно так». «Мне нравится, Питер. А тебе?» Вал снова кивнула. «Когда я узнала, что мы переезжаем сюда, я думала только о Марке». Джесс улыбнулась. «Я знаю. Но мне от этого было совсем не легче покидать Нью-Йорк. У мамы был Питер, у тебя Марк, а у меня ничего», — она усмехнулась. Теперь это не казалось столь ужасным. Ей нравилась их новая школа. У нее появился приятель. Впервые в жизни она встретилась с человеком, который ей по-настоящему стал дорог. Ему был 21 год. Но Джесс опасалась, что ее мать упадет в обморок, особенно после того, что случилось с Вал и Марком. Но она знала, что он не случайный в ее жизни человек. «Чему ты улыбаешься?» — спросила Вал, наблюдая за ней. «Ты сидишь тут со счастливой улыбкой. В чем дело?» «Ничего особенного». Но Вал мгновенно все поняла. Джесс могла получать более высокие оценки. Но Вал знала мужчин. Она пристально посмотрела на сестру. «Ты влюбилась?» Джесс с улыбкой посмотрела на нее. Ей пока не хотелось ничего рассказывать сестре. Пока нет. Но я встретила хорошего парня. «Ты?» — поразилась Вал. И Джесси кивнула, не желая ничего больше рассказывать. «Будь осторожна». Они обе знали, что она имеет в виду. Вал получил один из самых жестоких уроков в жизни, который она никогда не забудет. В тот вечер миссис Хан молча подала им ужин, а Питер вернулся домой только к 9 часам. Мэтью был уже в постели, и Питер поднялся наверх поздороваться с детьми.